Глава восьмая. Жемчужные врата. Не верьте, что бесы крылаты. У них, как у рыб, пузыри. Энн Клюев. Правда ли, что древо страдания насаждено из малого райского зернышка, что вынес за щекой Адам? Никто не знает. Но ветви этого дерева — колючий терн. Цветы красны и горячи, как раны. Плоды солоны и терпки. Но именно в них истина. Полоса гроз и бурь вспугнула робкую северную весну. За стенами храма выл ветер. Пламя свечи зыбилось и дрожало. Положив костлявую руку на листы своей книги, отец Гурий читал самые страшные и глухие молитвы, докучая и бесам, и ангелам. Несколько суток он провел над книгой, силясь постичь ее тайнопись. Он и прежде знал о существовании святынь, непостижимых холодным разумом. Святой Грааль, глава крестителя Иоанна, перстень мученицы Екатерины, копье судьбы, его голубиная книга. Узреть их можно лишь духовными очами, исполненным любви и умиления сердцем. Но его душа прозревала с мучительной болью.